Внимание! Книга озвучена искусственным голосом, специально для сайта aook.com. После прослушивания не забудьте оставить свой отзыв о книге на сайте aook.com. Владимир Сербский. Третий прыжок с кульбитом и портфелем. Пролог, в котором читатель знакомится с содержанием первых двух серий. Убитый электричеством пенсионер вдруг понимает, что это не конец, а начало. Жизнь начинается снова, и совсем не так, было раньше. Тусклое бытие вдруг оборачивается новыми красками и яркими эмоциями. Жизнь после смерти возможна, и параллельные миры существуют. Для кого-то эти спорные утверждения являются обычным делом. И почему бы не вернуться, чтобы сходить туда снова? А пока напомним читателю конец второй книги. Солнышко припекало, Денис скинул футболку. «Хорошо-то как, Господи!» — сообщил он, потрогав ногой воду. «Наверное, искупаюсь. Я с вами!» — крикнула Алена, направляясь в рощу и на ходу расстегивая сарафан. «Переоденусь только». Через минуту из-за кустов раздался душераздирающий визг. Так орут только перед казнью, вырываясь из рук палачей. Бросив удочку, Антон рванул на крик. Анюта раньше успела, стрелой метнулась в кусты, только ветки затрещали. Вера побежала следом за ней, но без фанатизма. Доктор рекомендовал избегать ударных нагрузок на колено. Денис тяжело топал в стороне, заходя с фланга. На поляне за березками разгорался натуральный бой, две фурии махались против троих парней. Еще один, пытаясь подняться, ворочался под кустами, у ног Алены. Отличный все-таки удар у Нюси, на ходу препятствие срубило. Они подглядывали, Тоша, тоном маленькой девочки наябедничала Алена. Потом примерилась, и в сердцах топнула пяткой по заднице фетишиста. В попытке отползти негодяй хрюкнул, но Алена его настигла снова, и в то же место. Так тапком давит таракана, застигнутого на месте преступления. Сарафан раскинулся на траве, из одежды на ней наблюдались только плавки. Лифчиком девушка вытирала слезы. Проскочив мимо, я вступил в бой. Поддатые парни оборонялись молча и слаженно, опыт уличных драк хорошо ощущался. Но с появлением Дениса наступил перелом, сначала один, а затем другой противники кеглями полетели в кусты. Третий не стал дожидаться расправы, бросился на утек. Денис с Анютой азартно рванули следом. Вера осталась на месте и правильно поступила. Я тоже остановил Антона, ведь ничего страшного не произошло. А там нам делать нечего, а та недалеко не уйдешь. Подув на сбитые костяшки, мы обернулись к Алене. Пляжный наряд топлес ей очень шел. Жаль, что здесь такое не принято. Внезапно глаза девушки округлились, став еще больше. Завороженно она смотрела мне за спину. Оглянуться не успел. Мощный удар сбил тело Антона на землю. Сзади Тоша. Запоздало заверещала Алена. С трудом подняв голову, я все-таки обернулся. Парень, выскочивший из кустов, держал в руках обломок дубины. Прилично нам досталось по спине, если от удара дрын разломился пополам. Раз, удовлетворенно пробормотал парень, замахиваясь снова. Закончить счет ему не удалось. В прыжке Вера снеслась щитовода в кусты. Славно ногой влепила, хорошая девочка. Спина огнем горела, в глазах плыли цветные круги, но плохо было не это, Антон во мне не ощущался. Вообще, бросив давить таракана, Алена коршуном налетела на счетовода. «Гад, ты моего Антошу убил!» Она молотила парня изо всех сил так, что тот вопил дурным голосом. Цветные круги сменились багровой пеленой, в ушах звенела пустота. Краски дня начали меркнуть, медленно заливая сознание чернотой, а потом свет погас окончательно. Глава первая, в которой мы, отдав концы, не умираем насовсем. От края до края бездонного неба раскинула ночь свой бархатный зонтик. Усыпанный звездочками флер таинственности завораживал, и в полете я замерз закрытыми, но все видящими глазами. В такие мгновения и делать ничего не хочется. Под черным одеялом, сотканным из темноты, одно желание – просто лежать, принимая таинство возвращающейся жизни. Несколько удивлял характерный запах, чего-то он мне напоминал. Осторожно открыв один глаз, я увидел ясный день за окном. Странно, солнышко вовсю светит, а мне темная ночь причудилась. Старею, наверное. А где я? Ничего не помню. Память словно решето дырявое, мысли напрочь отшибло, словно обухом по голове. Белые стены, вроде как знакомая больничка, и моя койка всегда была у окна. Точно, этот интерьер ни с чем не перепутаешь. А что я здесь делаю? Измученные городской духотой люди обычно стремятся поближе к реке, но никак не в больничную палату. Хм, вспомнить все, так, кажется, обещал крепкий дядька Шварценеггер. Подвела австрийского губернатора память, Недаром ее еще девичьей обзывают. Насколько помню, память бывает оперативная, кратковременная и долговременная. Еще она бывает негативная и позитивная, а еще образная, эмоциональная и двигательная. Вот дожился, а, про память помню, а больше ничего в голове не осталось. Ну что же, здравствуй, склероз. А может, это лечится? Говорят, армянский коньяк способствует улучшению памяти и нормализует мозговое кровообращение. Точно, польза коньяка для здоровья, факт неоспоримый. Уникальный напиток не только пробуждает аппетит, но и действует вроде нейростимулятора. Только где ж мне коньяк в больнице взять? Тут легко только клизму получить. Устав таращиться в чисто выбритый потолок с такими же гладкими стенами, я повернулся. Вернее, попытался это сделать, и тут же пожалел об этом. Саблей полоснув позвоночник, резкая боль заставила шире поднять веки. Господи, ну кому в голову пришла мысль пытать старого больного человека в родной больничной палате? Спина! Воскликнул я возмущенно. И следом почему-то припомнил женщину с низкой социальной ответственностью. Кто-то ойкнул знакомым женским голосом, а лежащий рядом Антон посмотрел на меня взглядом, полным боли. «Дед», с удивленным узнаванием прошептал он потрясенно. «И тебе не хворать», автоматически согласился я, но потом опомнился. «Господи, да это же Тоша!» С глаз как пелена упала, только что нас через спину бревнышком перетянули. Вернее, метили по Антонову хребту, а мне досталось за компанию. Так случается при заразном заболевании. И как уже было, приключение закончилось больницей. Ничего себе, отдохнул на природе с удочкой. Интересное кино, два Антона и в одной койке, воскликнула со своего койка места Нина Родина. Что на этот раз приключилось, ребята? Хлопчики куда-то опять вляпались, ворчливо заметил ей Коля. В поля зрения его видно не было, голос шел от холодильника. Похоже, с оглоблями подрались. Или на вас шкаф напал. Я собрался хмыкнуть, вышло как-то хрипло, даже болезненно. Сразу раздался встревоженный голос Анюты. «Николай Сергеевич, жму эту кнопку, жму. И где уже ваши врачи? Тоша вон совсем плохой, да и Антону Михайловичу не слабо прилетело. Анюся что здесь делает?» Голос приближался от холодильника, сквозь радужную пелену в глазах удалось разглядел яркий купальник девчонки. Присосавшись к бутылке минералки, она жадно глотала прямо из горлышка, будто вагон с мешками разгрузила, тряхнув рыжим чубчиком, пожаловалась она. «Ага, я тоже легкое движение головой отдала в спину, коварная боль моментально выпрыгнула из засады, и одновременно меня осенило, дошла, наконец, мучившая несуразность полета под черным одеялом. Это покрывало было каким-то другим, не моим, и я едва не задохнулся от собственной проницательности. Так что это выходит, нас сюда ты перетащила?» «Так-так», Коля заинтересованно придвинулся. «Без сомнения, в ближайшее время Нюсю ожидает серьезный разговор, похожий на допрос. Несла я Антона», уточнила Анюта, присаживаясь в ногах. «А вы, Антон Михайлович, здесь и так спали». Но синяк на спине выскочил приличный. «Нюся, солнышко златогривое, надела бы халат, что ли?» Мягко предложил я, осмысливая новый талант девчонки и, что печальнее, его последствия. Упорная ученица все-таки добилась своего. «Это не просто конец, вся моя личная жизнь накрылась медным тазом», — вслух заметил иное. «Нет, купальник хороший, но люди могут черти что подумать». «А смысл?» — отмахнулась она. «Вот вас в реанимацию сдам, и за девочками пойду». «Какими такими еще девочками?» Начал я закипать, но закончить дознание не позволила дежурная медсестра Катя. Влетев, она деловито осмотрела наши побитые спины и без паузы скомандовала санитарке: «Тут шить надо, Клава, потом лед, но сначала мыть, катим в процедурную». А по дороге, лучезарно улыбаясь, погрозила на маникюренным пальчиком: «С вами, Антон Михайлович, не соскучишься. Опять хулиганы напали?» Хороша козочка на цокающих шпильках. Халатик без спойлера, верхняя пуговка расстегнута, попка обтянута. Летняя жара диктует свои правила гардероба, тут захочешь помереть, все равно ничего не выйдет. Тем более, Кате обещано кило настоящей докторской колбасы, а обязательства надо исполнять. «Хулиганы», — подтвердил я, — «причем без обмана, они всюду. В следующий раз буду отстреливаться». В процедурном кабинете шустрая медсестра сразу кольнула чем-то седативным, отчего организм тихо отключился. И слава богу, распиленная пополам спина радости доставляет мало. Очнулся в палате. Солнце здесь выключили, заменив его предвечерним сумраком, а оконное стекло с уличной стороны тщательно забрызгали каплями дождя. Осторожно скосив глаз, Я огляделся. Больничная комната оказалась скромнее моей прежней, здесь не было ничего лишнего. Ни холодильника, ни телевизора, ни Коли Уварова. Спартанская обстановка состояла из двух кроватей с прикроватными тумбочками, да еще стола и трех стульев. Вторая дверь в стене, скорее всего, означала санузел. Поддерживая прохладу, сплит-система гудела еле слышно. Что раздражало, пробудился не по этой причине. У соседней койки две наседки в зеленых больничных халатах кудахтали над Антоном. «Что же это такое, господи?» – причитала Алена. «Где медицинский персонал?» Воткнули капельницу и слиняли. «Нормально, да, больница называется. А смотреть за пузырьками кто будет?» «Думают, раз спину больным зашили, так и все, жизнь спасена, поубивала бы». «Да помолчи ты уже, Тоша, наверное, хочет пить». Вера держала в руках две бутылочки. «Минералку с газом будешь, или без?» «Антоша, стой, ты куда?» «В туалет хочу», злобно хрипел Антон, пытаясь подняться. «Нельзя, миленький». Вера удерживала его за плечи. «Тут капельница капает. А давай я тебе уточку подставлю?» «Нет». Он вяло затрепыхался с нулой рыбой. Все-таки досталось парню крепко, вырваться из цепких ручек не удавалось. Да и не побегаешь, особенно из положения лежа на боку, когда в одной руке капельница торчит, а другая к груди примотана. Невзирая на протесты пациента, из-под функциональной кровати Вера выудила антикварный эмалированный предмет. Суета сопровождалась звоном, а невнятное бормотание самозваных санитарок закончилось пикировкой. «Да кто ж так молодецкое хозяйство держит?» Бурлящее возмущение Малена переключило внимание на товарку. «Брызгает за край. Детство у некоторых прошло, а ничему полезному так и не научила. И вообще ты руки мыла? Дай сюда, это тебе не кисточка на уроке рисования, а обычная мужская харизма. Поломаете харизму, обеим руки вырву», — слабым голосом пообещал Антон. «Отвяньте уже, дайте помереть спокойно». «Хватит орать, человека разбудили», — заметила Вера. «Как дела, дед?» «Как у негра на плантации. Не чувствую демократии в спине», — пробурчал я. «Откуда вы здесь такой толпой?» «Анька вернулась и притащила», — отозвалась Вера. «Кобыла здоровая, ей все нипочем». Глава вторая, в которой, начиная сначала, где голова торчала. Такое легкомысленное отношение к нашей спасительнице заставило меня вступиться. Анюта всего лишь высокая девушка, я обвел помещение глазами, но санитарок более не наблюдалось. «А она где?» «Под дверью ординаторской подслушивает. Так лысый доктор симпозиум проводит», — сообщила Алена, с интересом кося взглядом. «А правда, что вы тоже, Антон, не симпозиум, а консилиум? И вообще не Антон, а Антон Михайлович», — тоном сварливой бабки поправила Вера. «Кстати, фонтан потух. Давай, тащи утку отсюда». «А почему это я?» Синие глаза блеснули яркой фотовспышкой. «А почему я?» Вера не осталась в долгу, стрельнула в ответ карими очами, но утку переставила на пол. «А кто отбил у меня парня?» — напирала Алена. Воодушевленная маленькой победой, она принялась поправлять простынку под Антоном. «Так что давай-давай, зарабатывай авторитет». Вот эта опенка разошлась. Щечки порозовели, глазки сверкают. Много женщин в своей жизни я повидал, но Алена всегда представлялась мне эталоном женской красоты. А сейчас, после перехода из того мира, ясно было видно, стало еще краше, хотя вроде некуда. Господи, да ее на улицу нельзя теперь выпускать. Украдут, как пить дать уведут за одну минуту, чихнуть не успеешь. Как я потом маме в глаза посмотрю? Антон не реагировал, он страдал молча. «А ты что будешь делать?» — прищурившись, Вера подбоченилась. «А я здесь посижу, на скамейке запасных», — фыркнула Алена. «Не хочешь помогать? Иди к маме. Я там уже была». Протестующе махнув рукой, Вера поджала губы. «Еще иди», — отрезала Алена. «Без глупых помощников справлюсь». «Это ты-то помогаешь?» От возмущения Вера перешла на шепот. «Дыни сначала прикрой, дура сисястая. Антон из-за тебя пострадал, между прочим». «Да что ты говоришь?» Алена тоже понизила голос до шипения. «А кто драку на пляже затеял? Уж не ты ли? Я всего лишь купальник надевала, а вы с Анькой набежали и всех вырубили. Одна коза мелкая, другая корова здоровая, и обе бодливые. Вот и делай после этого добрые дела», — скорбно вздохнула Вера. «Это ты-то добрая». «Не очень», — согласилась Вера. «Всех козликов не доглядела, не заметила, как один с бревнышком в кустах притаился, гадюка такая. Цыц, мне надоело это слушать. Директорские интонации я редко включаю, однако повелительный окрик работает всегда четко». Вера притихла, а Алена побледнела и съежилась, в в попытке стать меньше ростом. Хватит тарахтеть, тон я сбавил, но начальника не выключил. Нет, чтобы укрыть парня простынкой, так они лаются, а бедняга лежит совершенно голый. Эй, как ты там, как курица, что бражных вишен наклевалась, простонал парень, а в спине кол торчит. В наступившей тишине ответ прозвучал неожиданно громко. Ну, это пройдет, отозвался от дверей лысый доктор. В палату он явился не один, с Анютой под руку. В отличие от санитарок, Нюся щеголяла в белом халатике, коротеньком, чистеньком и тесном. Точно костелянша Магарыч сунула. С ее-то теперешними возможностями, да взятку не придумать. Все проходит, и это пройдет, оставив девчонку у моей койки. Доктор направился к Антону. Уж поверьте мне, молодой человек, если я правильно понимаю, вы внук Антона Михайловича. Внук, внук, торопливо подтвердил я, принимая от Анюты поцелуй в щеку. Что с ним, доктор? Доктор, что с Антоном? Тихим эхом отозвалась Вера. Ничего трагического, лысый доктор лучился добродушием. А про вас, Антон Михайлович, сказали так, легко отделался, успела мне шепнуть Анюта. То-то она сидит спокойно и посматривает на всех свысока своими серыми глазищами. Кем бы ни было сказано, не поверил бы все равно, что прикиплю к этой высокой деве с рыжим чубчиком и тонким станом. А еще более повяжет нас ее новое умение, важность которого только предстоит понять. В конце концов, помощница, кстати, легко отделался, повезло, конечно, но не все ж мне одному молочные сумки таскать, да и по жизни вместе веселее шагать. С доброй попутчиком и дорога легче, и вечером веселее обнимать конопатую усладу сердца моего с кудрями красного дерева, подобными солнцу, отходящего ко сну. Эх, седина в бороду, бес в ребро. Тем временем доктор приступил к парню. Ну голубчик, на что жалуетесь? На спину. Это понятно. А что у нас с артериальным давлением? Проделав привычные аускультации с тонометром и стетоскопом, он пересел ко мне. А мы как себя чувствуем, батенька? Терпимо, пробурчал я чистую правду. Жизнь порой бьет, но эти удары — лекарства. Да, хмыкнул доктор недоверчиво, Господь не злой дядька, он нас учит, как отец заботливый, так что терпимо. Шутите, уже хорошо. А терпимо — это очень хорошо, и давление нормальное. Отвечаю на ваш вопрос, милая барышня. Доктор тронул свою шикарную лысину. Кстати, Верочка, напомни, а кто сия прелестная медсестра? Изображая смущение, Алена сидела с опущенной головой и, услышав вопрос, еще более потупилась. Алена, прошептала она еле слышно и, выдержав паузу, выпрямилась. Что с Тошей скажите? Отработанный прием ментальной атаки поразил лысого доктора до полной немоты. Впрочем, распахнутые синие глазища кого угодно с ума сведут. Помнится, много лет назад я тоже был одним из пострадавших, и никогда не жалел об этом. Хм, жить будет, выдавил доктор, наконец, осмысленную фразу. Такая расхожая формулировка Веру не устроила, судя по фырканью и недовольному виду. Дальнейшая речь из кулапа, слава КПСС, оказалась более информативной. Позвоночник цел, но ясно выражен ушиб. При подобной травме наблюдаются неврологические симптомы разного проявления: боль, отдающая в руку или ногу, нарушение чувствительности ниже места ушиба, вплоть до пореза или паралича. Никакого паралича нет, возразила Вера. Органы шевелятся нормально. Пока нет, согласился доктор, искоса поглядывая на Алену. При сильном ушибе верхней части спины возможно повреждение ребер. У Тоши поломаны ребра, ахнула Вера. На снимке такого не заметил, но осложнение сопровождается болями на вдохе и выдохе, демонстрируя благодушие, доктор говорил успокоительным тоном. Больной, не дышите, дышите. Ну что я вам скажу, нарушения частоты и глубины дыхания нет. Однако это мое мнение. Вот вечером придет невропатолог, тогда будет видно. А почему вечером? Алена сверкнула синим взором. Тоша болеет сейчас. Ишь ты, какая наседка заботливая. Мне аж завидно стало. Такими темпами глядишь, и отобьет Антона обратно. И лысого доктора опять в ступор вогнала своими молниями. С трудом переборов столбняк, доктор взглянул на нее масляными глазками. Гематому мы обработали, швы наложили, обезболивающие вкололи. Проблема в том, что нарушение мышечных рефлексов возможно позже. Травма коварная, аукнуться может и завтра, вплоть до нарушения дефекации и расстройств сексуального характера. Доктор ласково улыбнулся. Так бывает. Вас, Антон Михайлович, тоже касается в полной мере, хотя картина вашей болезни выглядит гораздо лучше. Чего касается? Постельный режим, 3 дня, «Ничего себе!» – досадливо крякнул я. «Черт, как не кстати! Надо лежать! На третий день грелка, на пятый – массаж! А вы как хотели?» «Нет, я понимаю, девчонки, папиросы, забавы молодецкие и все такое. Но вы-то как там оказались, Антон Михайлович?» «Рыбу ловил», – честно признался я. «А почему ранения молодого человека в точности повторяют ваши?» – вкрадчиво вопросил лысый доктор. «И шрамы идентичные». Словно под копирку, ответа он не услышал, с индифферентным видом я смотрел в сторону, не дождется, на провокационные вопросы красные партизаны не отвечают, и вот что еще, не унимался доктор, знаете, Антон Михайлович, как наступает старость, как, люди начинают болеть, гипертония, геморрой, подагра, артрит, если чего-то упустил, поправьте меня, колики в боку, да, это тоже, люди стареют, стареют, при этом худеют, кто-то толстеет, но все седеют, а потом, как последний штрих, лысеют. Выпадение волос нормально, таковы процессы старения. Да, а вы молодеете, рубанул он железным доводом. Хм, крыть мне было нечем. Вера поила Антона водичкой, а Алена замерла с открытым ртом, внимая оратору и наблюдая за Нюси, та деловито складывала горку бананов, апельсинов и киви. Простые действия у тумбочки выглядели странными. Фрукты девчонка доставала из воздуха. На это Манюта не успокоилась, разровняв салфетку, принялась строить пирамиду из пирожков. И щетина уже не седая, а вполне темная, тем временем вещал доктор. Глаза веселые. Вас бьют, режут, расстреливают, а вы молодеете. И вся палата такая же. Николай Сергеевич о ревматизме и поджелудочной железе забыл. В парке по утрам не просто гуляет, приседает постоянно. Ниночка после убивцев должна была трупом лежать, а она уже в туалет сама ползет, причем с песнями. Альберт Эдуардович, от дверей раздался укоризненный голос железного чекиста Уварова. Мы же договорились, задавать вопросы исключительно по существу болезни. Понятно, прошу вас пройти в мою палату. Понурив голову, доктор вышел, разве что руки за спину не заложил, а Алена принялась во все глаза разглядывать Колю. Видимо, кого-то он ей напоминал, но признаться себе в догадке она не могла. Информация и без этого сыпалась на девчонку со всех сторон, но сейчас снежная лавина грозила придавить. Алена Козловская. Уваров усмехнулся. Да, пискнула та испуганно. Давно не виделись, звезда моих очей. Что ж, милочка, следуйте за мной. Глава третья, в которой полку шаманов прибыла. На прощание Анюта поделилась с подругой очищенным бананом, вручила молча, но с ободряющей улыбкой. Она прекрасно понимала состояние новичка в этом мире, ведь совсем недавно сама через это прошла. Электронно-информационный шок Алена переживет, девочка смышленая, даром что блондинка. Ничего страшного здесь нет, в конце концов, все проблемы решаемые. Проводив глазами Алену, потрясенную событиями и догадками, я напился водички. Вздохнул, оглядывая опустевшую палату, и заставил себя действовать. «Нюся, помоги подняться, а вам можно, Антон Михайлович?» Засомневалась она. «Вдруг швы разойдутся?» «Это горе не беда». Обвязавшись полотенцем, я с Анютой в качестве костыля доковылял до туалета. «Напортачим, Клава поправит». Заодно убедился, что дышать ничего не мешает, и ноги двигаются. Организм тоже показал полную исправность. Унитаз соврать не даст. В общем, жить можно. «Нормально, Григорий, отлично, Константин». «Спина, правда?» Почти не ощущалось, видимо, местный наркоз еще действовал. Кое-как добрел до Антоновой койки, где убитый дубиной герой тоскливым взглядом озирал голую стену. «Значит так, Вера, присел я с краю, не могу спокойно на это смотреть, я тоже. Тогда будем действовать по старинке, наложением рук решил я не откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня. Текст помнишь, давно хотела потрогать коллективный аутотренинг поближе», пробормотала Нюся. «А можно мне с вами?» Вера возражать не стала. «А почему нет? Спина широкая, места всем хватит, даром что местами пластырем заклеена». Она приложила свои ладошки рядом с моими. «Ну что, поехали». Антон помогал как мог, но мог он мало, честно говоря. Нюся пыхтела старательно, однако тоже маловразумительно. И только мы с Верой работали в полную силу. Целых 10 минут под мантры о шумящем водопаде и текущей реке вынимали из спины кол, отгоняя прочь боль и немочь. «Ну что, больной?» «Полегчало», пропыхтел я между делом. «Да как-то не очень», Антон огорчил безрадостным ответом. «Анестезия, небось, отходит. Вы боль гоните, а она расползается по всей спине. «А что это за туман кумарит над койкой?» Внезапно удивилась Анюта, утирая пот со лба. «У меня самого, если откровенно, от усталости в глазах уже двоилось, так что перерыв не помешал». Пригляделся, сливаясь с желтоватым светом потолочного светильника, над Антоном в самом деле висела дрожащая марева, так колеблется воздух в летний полдень над раскаленной дорогой. «Вера, шабашим!» — объявил я паузу в забеге. «Видишь ауру Антона? Дрожит чего-то непонятное», — она вздохнула. «Над тобой тоже». «Ага, парит, как в бане», — подтвердила Анюта. «Молодцы, девчата!» — обрадовался я. «Закрываем глаза, отбрасывая все лишнее. Собираемся и попробуем снова, особым зрением». Несложный прием помог. Аура Антона открылась моему взгляду. Бледно-красного цвета, она была какая-то рваная, с коричневыми разводами и розовыми пятнами. А над позвоночником, ясно различимым через полупрозрачную кожу, висело серое облачко. «Вера, расскажи-ка мне про ауру. Чего такого полезного вычитала в интернете? Дед, там такая каша». Подняла глаза она. «Ты лучше вопросы задавай». Какое-то время мне было не до вопросов, я разглядывал ауру девчонки. Чисто зеленого цвета, она напоминала морскую волну в погожий денек. Перевел взгляд на Анюту, аура той светилась равномерным желтым цветом, переходящим в оранжевый. Ничего подобного серому облачку, как у Антона, я не наблюдал. «Интересно, интересно, хм, Вера, что означает зеленый цвет ауры, а чего тут гадать?» Заявила она, доставая телефон. «Сейчас, вот, зеленая аура указывает на молодость души и цветение женщины. Чистый зеленый цвет говорит об особом магнетизме и способностям к врачеванию. Такие люди готовы всегда прийти на помощь, чтобы выразить искреннее сочувствие». «Нифига себе», — поразилась Анюта. «Выходит, Верка у нас цветет, а еще целитель и добрый друг. А кто сомневается?» — пробурчал Антон, скорбно глядя в стену. Парень явно тяготился своей немочью. Ему очень хотелось обернуться, но, видимо, и шевельнуться было больно. «Ну, я не сомневаюсь, что Вера добрая и отзывчивая», — согласился я. «Хорошая девочка. А удар правой ногой, так вообще песня». Вера вспыхнула до кончиков ушей. «У меня зеленый нимб, да, да, дед, зеленей не бывает», — кивнул я головой, потому что наблюдал ту же картину, что и Нюся. «Прикольно», — Анюта аж подпрыгнула от нетерпения. «Листай дальше, зелень пузатая». Пропустив подколку мимо ушей, Вера охотно продолжила. «Люди с зеленым цветом в ауре отличаются гармоничностью, сердечностью, способностью привносить покой. Они уравновешены и вежливы». Следующую фразу, после паузы, она прочитала упавшим голосом. «Темно-зеленый цвет говорит о лживости, эгоистических замыслах, ревности и обмане. Можешь успокоиться, ревнивый мой сердечный друг». В попытке взъерошить ауру, Анюта провела рукой над Вериной головой. «Нет здесь темноты, чистая зелень. А у меня какой цвет, Антон Михайлович, а ты, Анька, желтая». Опередив меня, Вера тихонько захихикала. «Боже мой, чистый цыпленочек. Да, и что говорит наука? Верка, не тяни, а то получишь». Вера вредничать не стала. «У тебя желтый с оранжевым отливом, так что ищем оба». «Ага, желтый цвет ауры указывает на здоровье и сильные эмоции, а оранжевый цвет говорит об активности, уверенности в себе и жизненной силе». «Тоже мне откровение», — фыркнула Нюся. «А то по мне без нимба не видно». «Сплюнь», — посоветовала Вера. «Слушай дальше. Люди, у которых доминирует желтый цвет, дружелюбны, веселы, открыты и обладают живым умом. Они вполне способны о себе позаботиться, всегда готовы узнавать что-то новое и стараются не переживать по пустякам. Люди с устойчивой желтой аурой игривы, добры, оптимистичны и часто привлекательны для противоположного пола». «Ясное дело», — Анюта горделиво повела головой. «Я такая». «Присутствие желто-коричневых оттенков в ауре говорит о том, что человеком владеет лень. Он плывет по течению и ничего не хочет менять в своей жизни. Таких людей очень сложно в чем-то переубедить, пока они сами не захотят что-то изменить. Если у них рыжие волосы, они страдают комплектом неполноценности. Коричневый цвет – это алчность, отчаяние и депрессия». «Погоди, ты ничего не говорила о коричневых оттенках в моем нимбе», — возмущенно воскликнула Нюся. «А у тебя и нет», — Вера хитро прищурилась, — «но имей в виду». «Стой, а почему над дедом не видно ауры?» «Видно», — не согласилась Анюта. «Только еле-еле, она белая и серебрится, как благородная седина». «Точно. Ну-ка, ну-ка», — Вера нырнула в телефон. «Ничего себе, белая аура характерна для человека, пришедшего из другого мира, то есть относящегося к другому измерению. И чего странного, пробурчал Антон. Так и есть. Пришел, увидел, наследил. Читай дальше. Принято считать, что белые люди находятся под защитой ангела, хранителя, а потому им не страшны любые негативные воздействия извне, жизненные невзгоды и неурядицы. Редко встречаются люди с бело-серебристой аурой. Такой цвет свидетельствует о непоколебимости и воле. Серебряные вкрапления в белую ауру также могут означать астральные путешествия. Принято считать, что серебряные нити соединяют физическое тело с астральным. Ничего себе! Пришло время удивляться и мне. Белый цвет – это цвет отстраненности от мирских забот и чистой духовности. Характерен для монахов и отшельников. Однако необходимо принимать во внимание, что белый цвет в ауре может быть следствием не просветления, а медитации. Понятно, пробормотал Антон. Скоро дед в монахи пострижется. Так что, девоньки, торопитесь, пользуйтесь скорей. А вот интересно, до меня сегодня очередь дойдет. Глава 4, в которой дребедень целый день. То тюлень позвонит, то олень. В 70-х годах советская власть крепчала, и благосостояние советского народа росло. Особенно ясно это виделось в Москве, с высоты птичьего полета или с Ленинских гор, заслоняя пейзаж, строительные краны торчали частым гребнем. Многоэтажные дома росли как грибы, и не все они были безликими панельками, изредка попадались такие же безликие кирпичные. Отдельными островками высились ведомственные здания. В областных центрах обкомовскую девятиэтажку белого кирпича народ ласково прозывал «дворянское гнездо», москвичи же номенклатурное жилище величали проще «генеральский дом». В отличие от сталинок, воздвигнутых в неоклассическом стиле, генеральские дома внешне мало отличались от обычных кирпичных брежневок, и если послевоенные строения бросались в глаза на центральных магистралях и площадях, являясь архитектурными достопримечательностями Москвы, то новые генеральские дома, выглядевшие снаружи утилитарными коробками в стиле функционализма, тихо прятались среди обычной застройки. Помпезные излишества вроде портиков, арок и шпилей ушли в прошлое, главное было внутри. Как говорится, не суди об арбузе по корке, потому что внешний блеск – ничто по сравнению с внутренней красотой. Восторг новой красивой жизни теперь выражался в добротных полуметровых стенах, высоких потолках, большой кухне и специальной келье для прислуги. В подъезде, отделанном ракушечником, сидел консьерж, на лестничных клетках стояли цветы, а лифт блистал зеркалами. Следует упомянуть и недостатки. В генеральских домах не было подземной парковки. Отсутствие паркинга объяснялось не партийно-советской скромностью, а отсутствием собственной машины. Логика здесь проста. Глупо тратиться на личный транспорт, неразумно, при наличии служебного авто с прикрепленным извозчиком. Столица развивалась вместе со страной, поэтому в жилье остро нуждались министры, депутаты Верховного Совета СССР и партийные начальники. Их количество постоянно росло, причем такими темпами, что для руководства страны управление делами ЦК КПСС затеяло собственное жилищное строительство. Применяя марксистско-ленинское учение, передовые строители додумались до клубного принципа: за крепким забором создавался собственный микромир с зеленым двориком и прочей инфраструктурой. Гостей на территорию допускали, но после звонка хозяевам и проверки вооруженной охраной. Цыковские дома возводились из отборного кирпича с железобетонными перекрытиями, по индивидуальному проекту. Внутренняя планировка отличалась большим холлом и кухней размером со столовую, а количество комнат иногда доходило до 8. Такие дома считались круче генеральских и получили ласковое прозвище «цекошки». Здесь высота потолков составляла не менее чем 3,20, причем мерили не в чистоте, а от паркета. Обыденностью являлись два санузла, просторная ванная, постирочная, гардеробная и огромные лоджии. Член Политбюро, председатель комитета партийного контроля, Арвид Янович Пильши жил в доме еще более непростом, для членов Политбюро строили лучше и помпезнее, не забывая такие бытовые мелочи, как камин в гостиной. Подъезд здесь был отделан мрамором, рядом с консьержем дежурили серьезные парни из 9-го управления КГБ, а под подземной парковкой располагалось бомбоубежище. Сплетники утверждают, что из такого дома можно было выйти в метро, а то и в метро-2. К почтовому ящику в вестибюле Арвид Янович не ходил, необходимости в этом не было. Специально обученные люди забирали личную корреспонденцию прямо из отделения почты. Его домашний адрес мало кто знал, но личные письма все-таки изредка случались. Помощники их читали, отправляли по инстанциям, где четко реагировали, а потом готовили ответ. Но и ответы Арвид Янович видел редко, машина работала сама, лучше отлаженного швейцарского механизма. Впрочем, дома он только ночевал, вся жизнь проходила на работе. И вот сейчас в папке «Входящая корреспонденция» лежал листик машинописного текста. Материал убойный, подлежащий немедленному перемещению в особую папку. Из короткого текста вытекало, что загадочно пропавший сотрудник международного отдела ЦК КПСС товарищ Седых жив и здоров, и даже готов поговорить при личной встрече, но позже и исключительно с товарищем Пильше, поскольку обладает информацией высокой секретности. Пройдясь по просторному кабинету вдоль длинного стола, Арвид Янович зашел в комнату отдыха. Здесь было тесно, но уютно, привычная кушетка, маленький столик, удобное кресло. Из древнего холодильника он достал бутылку боржоми, поискал глазами открывашку. Электрический ледник General Electric стоял в углу еще с довоенных времен, однако морозил без устали, как молодой. Наблюдая за пузырьками, бегущими по стенке хрустального стакана, Пильше задумался. Загвоздка, которую обозначил товарищ Седых в коротком письме, называлась «Мемуары». Острая как нож, проблема вытекала из исчезновения сотрудника международного отдела вместе с документами. И какими документами? А если произойдет утечка? Совсем недавно здесь, в этом кабинете, состоялась крайне неприятная беседа с Хрущевым. Вместо простого занятия, вроде выращивания цветочков, бывший первый секретарь ЦК взялся на даче за микрофон, чтобы излить душу магнитофону. И каким-то образом эти записи оказались на Западе, где их тут опубликовали в журнале Life под броским названием «Воспоминания Никиты Сергеевича Хрущева». А следом и книга вышла, Хрущев вспоминает. Нет, каков гусь, а пенсионер союзного значения. Мало того, что партийные и государственные секреты выдал врагам, так еще и открестился. Я не я, и книга не моя. Навет, мол, и провокация. Хотя важен сам только факт, по сути, предательство. Большего политического ущерба представить сложно. Ну вот кто его за язык тянул, сказали же русским языком. Помолчи. Так нет, не могу, это мое право. Мы политические деятели. Я умру. Тоже мне, пророк нашелся. Да мы все умрем. Жаль, что комитет партийного контроля к смертной казни не приговаривает. Товарищ Андропов тоже хорош, не уследил. На казенной даче всего двое ворот, и оба под охраной килограмм-мап. Казалось, муха не пролетит. А нет, пролетела вместе с нетленным шедевром. Скорее всего, воспоминатель переправил записи через сына. Конечно, Хрущев врал, что никому не передавал свои мемуарные материалы для публикации. На беседе вел себя неискренне, неправильно уклонялся от обсуждения вопроса о своих неправильных действиях. И вот, когда еще не утих шум от скандала с Хрущевым, объявляется второй любитель мемуаров, который готов обсудить тему с комитетом партийного контроля. И там точно не рассказы о рыбалке. Деваться некуда, надо докладывать генеральному секретарю. Леонид Ильич потом не простит, если тайна вскроется на Западе. За окном бушевала непогода, ветер яростно барабанил дождем по двойному стеклопакету. Да, грозы нынче заметные. К раскатам грома теперь добавляются истошные крики автомобильной сигнализации. Ничего не поделаешь, разгул стихии в городе может услышать даже глухой. Моргнул потолочный светильник, и я снова вернулся к размышлениям о сером облачке над позвоночником Антона, вызывая смутное отвращение, какое бывает при взгляде на змею. Гадкая серость изначально не давала покоя. Что ж, вернемся к нашим баранам. Вера, что там сетевая наука про серый цвет говорит? Серый цвет встречается у слабохарактерных людей, с готовностью отозвалась она, листая пальчиком странички на экране.